Благодаря Канамори Дэ Джонг теперь уже знал, чего он хочет и за что ему надо бороться. Он хотел воспитать в себе душу японца. Канамори сказал, что существуют некоторые барьеры, препятствующие не японцу познать Японию. Но они могут быть сломлены, если Дэ Джонг выучит японский язык. Нелегкое задание, если принять во внимание, что в японском языке три алфавита, один из которых – канджи, иерографическое письмо из Китая. Хорошо образованный японец знает, по крайней мере, 5000 канджи иероглифов, а также два фонетических алфавита по 48 букв в каждом. Но Дэ Джонга это не обескуражило. Не теряя времени, он договорился о частных уроках японского языка с университетским преподавателем. Через месяц Дэ Джонг мог вполне сносно разговаривать по-японски с Канамори, Амури и Инаки. Изумленный преподаватель сказал, что за 25 лет преподавания японского языка он не встречал столь одаренного студента. Для изучения японской истории и философии Дэ Джонг зачастил в восточный отдел Бодлерианской библиотеки. Он забросил свои занятия в Оксфорде и проводил целые дни в чтении о Японии, начиная с периода Нара и вплоть до эры Шова, которая началась 11 лет назад после коронации молодого императора Хирохито. Но больше, чем занятия и беседы с Канамори, дала Дэ Джонгу погруженность в свое собственное сознание. В отце Канамори было что-то от мистики, поэтому молодой японец понимал, что происходило с Дэ Джонгом. «Все знания лежат в глубинах сознания», — говорила ему Канамори. «Поэтому сознание Дэ Джонга является его ключом к тайне, называемой Японией. Никакое знание не приходит извне. Оно все существует в человеке. Все, что человек знает, на самом деле он обнаружил, сорвав покров со своей души». Дэ Джонг был весьма польщен, получив письмо от отца Канамори, барона, который прослеживал свою родословную без перерыва на 21 поколение. Барон благодарил его за доброту, оказанную его сыну и другим. Он также убеждал Дэ Джонга сделать все возможное для того, чтобы узнать, кто он на самом деле. «На этом пути к самопознанию помните о том, — писал барон, — что окружающий вас мир — это всего лишь прилагаемые обстоятельства тому, кто пытается постичь свое сознание. Знание существует в сознании, подобно огню в кусочке кремня. Предполагаемые обстоятельства, подобно трению, высекают этот огонь». В отношении дружбы между Дэ Джонгом и Канамори барон писал, что похоже на то, что они нашли друг в друге второе «я», и что, когда Дэ Джонг приедет в Японию, он может считать дом барона своим. Чем больше Дэ Джонг узнавал о Японии, тем более он разочаровывался в Англии. Образ жизни здесь теперь ему казался однообразным, обычаи утомительными и скучными, а погода ужасной. Бог-свидетель, он всегда был не в ладах с протестантской религией и ее верой в то, что 9/10 деяний человека греховны. Япония. Даже само слово передает ощущение чего-то превосходящего все земное, все ожидаемое. Хенна гайджин. Это не тот предмет, о котором разговаривают за чаем с пшеничными лепешками в кругу семьи или откровенничают с его немногими школьными приятелями, Это должно остаться секретом между ним и его японскими друзьями, хотя и с ними, на всякий случай, нужно вести себя поосторожнее. Однажды он обвинил Канамори в том, что тот склонен к тотемае, и тем самым посеял первое зерно вражды между ними –